Сейчас завет мы наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, друзья! Узнали меня? Но, конечно, это я, старый мудрый попугай Шука. И, как всегда, я готов попотчевать вас новой историей. И знаете, что интересно? Вспомнил я ее сегодня совершенно случайно. Впрочем, мы-то с вами знаем, что это только так говорят, случайно. Но на самом деле никаких случайностей не существует. А дело было так. Проснулся я сегодня утром, выглянул в окошко, вижу, свинцовые тучи разбежались, небо ясное, голубое. Такое ясное, что если посмотреть вверх, не замечая голых ветвей, так и кажется, что снова лето настало. И вспомнилось мне, как этим летом, устав от праведных трудов, решил я отправиться на недельку отдохнуть в деревню. И что и говорить, стремление жить в уединенном месте у меня в характере. Но совсем уж уединенно пожить не удалось. В первый же день познакомился я с одним смышленым молодым петушком по имени Петруша. Он очень полюбил слушать мои истории, и чудесными летними вечерами, сидя на крыше, мы часто предавались мудрым беседам. И всем вроде бы хорош был мой новый приятель, и умен, и собой пригож, только вот очень уж он был хвастлив, любил сам себя похвалить. Послушать его, так храбрее и умнее и красивее петуха во всем свете не сыщешь. И что самое главное, Петруша считал, что всего на свете достиг, завоевал почет и уважение, и больше ему стремиться некуда. Можно, так сказать, почивать на лаврах. Примется, бывало, петушок бахвалится, а я сижу да посмеиваюсь. Как-то раз он спрашивает: «А что это ты, приятель Шука, ухмыляешься?» И тогда в ответ я рассказал ему одну историю, которую некогда поведал мне мой дядюшка, большой любитель путешествий. Хотите, расскажу? Ну, слушайте. Жила-была на свете одна уродливая жаба. Надоело ей однажды сидеть в озере, надулась она и выпрыгнула из воды на берег, да с таким шумом, что даже испугала вола, который пасся поблизости на лугу. Когда вол как следует разглядел жабу, то не выдержал и рассмеялся. Вот так здорово! Высоко прыгаешь. Да уж, неплохо. Хочешь, еще скакну? Ну, скакни, скакни. Ну, смотри. Эх! Ой, ну как, батюшка-вол, выше я прыгнула? Ну, конечно, выше. Выше твоей ноги. Выше, выше. Выше твоей спины. Гораздо выше. Боюсь, если ты еще поднатужишься, то прыгнешь прямо на небо. Смотри, не перестарайся. Ой. Жаба приняла слова вола за чистую монету и задумалась. Не так уж плохо было бы попасть на небо. Жаба вернулась в озеро и стала мечтать. Она всегда считала себя умнее других, и когда разговаривала с соседками, непременно надувалась и пучила глаза, как важная госпожа. Другие жабы, услыхав, что она хочет прыгнуть на небо, подняли ее на смех. А старая жаба принялась ругать ее за такие бредни и даже укусила разок. Все соседи решили с ней больше не разговаривать и спрятались подальше. И вот на следующий день жаба задумала прыгать на небо. Рано утром высунулась она из воды, а вол уже на берегу пасется. Здравствуй, батюшка вол. Здравствуй, здравствуй, милая. А я на небо прыгать собралась. И то хорошо, милая. Прыгай на здоровье. А кто это там по небу летит? А это дикая гусыня. Эй, гусыня, посторонись! А то я тебя собью. Ты чего кричишь? Сейчас я на небо прыгну. Ха-ха-ха-ха! Прыгай, прыгай, только не сбей меня. Жаба вобрала в себя побольше воздуха и выпрыгнула на берег. Ой, уже небо? Нет, еще далеко. Далеко, далеко. Тогда жаба подскочила еще раз и вспрыгнула на камень. А это небо? Полдороги осталось. Ага, еще разочек скакнешь и на небе. Жаба надулась еще сильнее и перепрыгнула на большой камень. Ну, что? Не прыгай дальше, уже небо! Жаба была в восторге. Она обскакала весь камень кругом, а потом плюхнулась назад в озеро и заявила другим жабам: и я только что побывала на небе. А какое оно, это небо? Да как большой камень. И совсем недалеко. 3 скачка туда и 1 обратно. Вот такую историю рассказал я прелестным июньским вечером моему приятелю Петушку. Вижу, призадумался Петруша. И с того дня как-то не слишком охотно говорил он о своей превосходной персоне. И вам, друзья, советую призадуматься над этой историей. Ведь если бахвалиться попусту и считать, что всего на свете ты уже добился, можно, пожалуй, и вовсе, как говорят люди-ученые, остановиться в развитии. В древних священных книгах сказано, что только смиренный и скромный человек может упорным трудом добыть себе драгоценное сокровище, духовные знания. А гордец и задавака только сам себе будет казаться самым мудрым и удачливым, зато за спиной у него все будут шептать: «Смотрите, да он как та лягушка, что старый валун с небом спутала». Так-то, ребятки. Ну, а теперь позвольте откланяться. Буду с нетерпением ждать новой встречи с вами. А вы ждите меня, хорошо? Всего доброго, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать. Но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.